Раньше я планировала тихо пройти за Поттером или за тем, кто полезет в люк и соберет на себе все ловушки, потом понаблюдать за схваткой с Квиррелом и в случае необходимости добить его, затем усыпить или вырубить защитника, а в конце отколоть кусочек камня и сбежать. Сейчас я понимаю, что в этот коридор я больше не ногой, я не боюсь смерти, но умирать так глупо я не хочу. Поэтому надо подумать, как перехватить философский камень, когда он будет за пределами этого сейфа. Ведь любая ценность наиболее уязвима во время транспортировки из одного хранилища в другое. Под такие мысли я вышла к движущимся лестницам, а затем быстро добралась до Гриффиндорской башни. В гостиной было довольно тихо, погода сегодня выдалась теплая и солнечная, поэтому почти все студенты предпочитали провести последние летние деньки на свежем воздухе. Гермиона обнаружилась за дальним столиком, моя подруга с серьезным видом что-то объясняла Эльвире. Джастин и Рон сидели у камина и сосредоточенно гипнотизировали шахматную доску. Насколько я знаю, парни буквально тащатся от этой игры. О чем болтаем? Я села рядом с лучшей подругой. Гермиона объясняет мне обычаи чистокровных волшебников, но... Смит немного смутилась и покраснела. Эти ранние помолвки, брачные контракты и наложницы. Это средневековье какое-то. Ну а что ты хотела? 300 лет назад волшебники приняли статут и отгородились от внешнего мира. Я пожала плечами. С тех пор магический мир стагнирует или вовсе деградирует. Отсюда и старые порядки, с ранними браками. Волшебников мало, поэтому ребенку еще в детстве подбирают подходящую пару. Там и родство не должно быть слишком близким, и магия будущих новобрачных не должна конфликтовать. Последнее важнее, кстати. В смысле, как магия может конфликтовать? Эльвира с интересом вылупилась на нас с Гермионой, и почему близкое родство не так страшно? Насчет магии все просто, большинство волшебников универсалы, им одинаково даются все заклинания и направления колдовства. Мия перешла на лекторский тон. Но есть волшебники, которым некоторые дисциплины даются значительно легче остальных, у кого-то это магия света или целительство, а у кого-то предрасположенность к тьме или некромантии. Если на протяжении долгих лет развиваться в одном направлении, то можно стать великим светлым, как Дамблдор, или великим целителем, как Гиппократ Смитвик. Но тому же Дамблдору темная магия дается с трудом, он может кинуть Аваду, но светлые аналоги у него получатся гораздо мощнее. Поэтому у некроманта и светлого целителя вряд ли получится крепкое и здоровое потомство, чистокровные такие вещи просчитывают заранее. А что насчет близкородственных браков? Смит обратилась ко мне, вчера я почитала книгу по геральдике, что ты мне дала, и поняла, что почти все чистокровные друг другу родственники. Ну да, например, Орион Блэк и его жена Вальбурга троюродные брат и сестра, что не помешало им родить двух магически сильных сыновей. Старший, правда, без мозгов получился, но озвучивать это не будем. У волшебников есть специальные зелья и ритуалы, что нивелируют большинство проблем, связанных с близкородственными связями. Но и у них есть предел, поэтому периодически в семью вводят так называемую свежую кровь, обычно это иностранец или маглорожденный. Тут каждый случай надо рассматривать индивидуально. Понятно. Наша скромная однокурсница опустила голову. А что насчет стагнации? Раньше у волшебников был стимул в лице простецов, Гермиона подняла палец к потолку. Сильных и умелых магов везде почитали и уважали, им платили горы золота, а короли приглашали их к себе на службу. Неумех и рукожопов наоборот презирали, какой же ты волшебник, если дождь вызывать не умеешь, опасного монстра прогнать не можешь, даже лечебный отвар сварить не способен. Вот раньше учились и развивались. А сейчас только Министерство магии и частный бизнес, который ведут старые семьи. Я решила прояснить для девочки текущее положение вещей в магическом мире. В наши дни без связи, протекции или чьего-нибудь покровительства добиться чего-то в волшебном мире практически невозможно. Волшебников много, а теплых местечек ограниченное количество. Вот и грызутся чистокровные между собой, как пауки в банке. Ясно, спасибо девочке. Смит понуро кивнула. Я думала, что попала в сказку, а оказалось. Ладно, пойду учить таблицу совместимости, я обещала Малфой выучить ее к следующему занятию. Вечером проверите меня, хорошо, обязательно проверим. Еще я дам тебе книгу по основам окклюменции. Гермиона попрощалась с нашей соседкой по комнате и хищно посмотрела на меня. Рассказывай, не здесь. Я обвела взглядом гостиную и посмотрела на часы. После обеда все расскажу. Кстати, как тебе Эльвира? Толковая девочка, быстро учится новому, вот только. Мия покрутила ладонью в воздухе, забитая она сильно, всего боится, но с этим можно работать. Понятно, мама уже почти закончила с документами на перевод Смит в приют Святой Урсулы, я кивнула сама себе, думаю взять девочку под защиту ордена, но так, чтобы она сама попросилась. Поэтому пусть пока изучает магический мир, сегодня вечером свод законов магической Британии дам ей почитать, а через месяц мы поговорим. Пока пойду переоденусь, заодно магический контракт для Джастина возьму. Все настолько серьезно, я кивнула подруге и направилась в спальню, надо уже снять этот пояс Шахида, как-то некомфортно в нем. Вот сука блохастая, да надо было весь магазин в него всадить. Гермиона аж задохнулась от возмущения. После обеда мы собрались в заброшенном классе на 5-м этаже, что в будущем обещает превратиться в нашу оперативную базу для тренировок. Перед тем, как начать рассказывать, я предупредила Финч Флитчли, что информация строго конфиденциальна, поэтому парень без проблем подписал магические контракты неразглашения. Да, я параноикой горжусь этим. Ну а потом я рассказала друзьям о цели визита Блэка и его версии, как я оказалась в приюте, а затем поведала свою, слегка отредактированную, историю. Гермиона и так все знает, а Джастину такие моменты, как Дурсли и ритуал кровного удочерения, знать не положено, это только для самых близких. И вот сейчас злая Мия ходит вокруг единственной парты в классе, за которой мы и разместились. Пирамидку я на всякий случай активировала, и у стен бывают уши, а в волшебном мире они бывают буквально. А Джастин, что все это время молча и очень внимательно меня слушал, сейчас погрузился в свои мысли. «Рия, ты же понимаешь, что Блэки теперь не отстанут от тебя?» Подруга наконец немного успокоилась и обратила на себя внимание. «Понимаю, но мама обещала решить этот вопрос». Я с улыбкой посмотрела на подругу. «Не переживай, эта семейка не имеет надо мной власти. Ригель, если ты уверена, что Блэк не твой отец, то почему отказалась от проверки?» Джастин задумчиво рассматривал свои руки. «Из вредности. Сейчас Блэки считают, что я дочь Сириуса и Лили, но поднимать шумиху они не будут». Я достала из сумки свой некролог и положила клочок пергамента на парту. «Они сами похоронили меня почти 10 лет назад, а если все же рискнут публично заявить о родстве, то опозорится дважды. Во-первых, они сами объявили меня мертвой, а по факту бросили, а во-вторых, я не дочь Сириуса, зелье это подтвердит. И ты рассказала мне об этом, чтобы я не велся на провокации и не верил в эти бредни». Парень кивнул сам себе. Хотя версия Блэка звучит вполне логично и правдоподобно, ну для волшебников по крайней мере. Но могу дать тебе один совет. Какой? Я с интересом посмотрела на Джастина. Он умный парень, даже почти разобрался со сводом законов магической Британии. Советую быстрее принести гоминиум, прим автора. Присяга аммаж ее величеству, для инвеституры, прим автора. Введение в должность, тебе еще рановато. Финч Флитчли увидел непонимание в моих глазах, тяжело вздохнул и монотонно продолжил. Сейчас ты просто наследница древней семьи и подчиняешься законам магической Британии, но как только ты станешь верным вассалом ее величества, то будешь неподсудна для всех, кроме имперского трибунала, что подчиняется только королевской семье. Ты прав, моя мама принесла клятву верности короне в 12 лет, не будем нарушать традиции. Я благодарно кивнула парню, раньше лета Блэки вряд ли что-то затеют, им торопиться никуда, ведь мне еще минимум 5 лет тут учиться. Так, хватит рассиживаться. Гермиона требовательно хлопнула в ладоши и полезла в сумку. Нам сегодня первый контур защиты нужно успеть закончить. На этом обсуждение Блэков закончилось. Подруга достала необходимый инструмент, а я извлекла из сумки пробирки и кроветворное зелье. Джастин на это грустно вздохнул и снял с себя мантию. Обязанности мы разделили поровну. Я, как самая опытная, буду чертить рисунок. Гермиона, как самая внимательная, будет меня проверять, а Джастин, как самый пухлый, он будет готовить магопроводящую краску и подавать ее нам. Потом, если надоест, можно поменяться, а пока пора заняться чем-то действительно интересным и полезным. Время было уже позднее, но в окнах рабочего кабинета поместья Хилсинг горел свет. В мягких и удобных креслах, что стояли у камина, мирно беседовали хозяйка поместья и ее гость. Интегра Хилсинг представляла из себя высокую, стройную, голубоглазую платиновую блондинку, с аристократичными чертами лица и чуть смуглой кожей. Одета она была в темно-синий брючный костюм, белую рубашку и красный галстук, что венчал англиканский серебряный крест. Ее собеседником являлся Сергей Черный, высокий мускулистый брюнет, с почти синими глазами. Одет он был неформально, в черные джинсы и белую футболку. Сейчас один из самых влиятельных членов Министерства обороны СССР спокойно пил холодное пиво прямо из горла бутылки и закусывал его вяленой рыбой, под недовольными взглядами хозяйки кабинета. Интегра внимательно изучала толстую папку, что принес старый друг ее отца, и периодически косилась на Сергея, что отказался от дорогого австралийского вина и достал из кармана 6 бутылок Жигулевского. Такое поведение можно было бы посчитать оскорбительным, но тут собрались все свои, поэтому сегодня вечером можно расслабиться и вести себя естественно. Ты уверен? Интегра закончила изучать папку с заголовком «Бетельгейзе Блэк» и еще раз посмотрела на черно-белую, пожелтевшую от времени фотографию. На ней была изображена ее дочь, только гораздо старше и с безумным взглядом. Абсолютно. Лично проверил. Сергей достал портсигар и, угостив собеседницу, закурил сам. Еще после ритуала я заметил, что Ригель, дива, как на мою больную матушку похожа. Поэтому нанял 3 независимых детективных агентства, и все они принесли мне одинаковые результаты. Ты сама видела. Голубоглазая блондинка еще раз посмотрела на толстую папку. В ней говорилось, что в 1918 году в Бетлемскую королевскую больницу поступила новая пациентка. Черноволосая женщина, примерно 30 лет на вид, не помнила своей фамилии и где она живет, но утверждала, что ее зовут Бетельгейзе и что она ведьма. В первую же ночь агрессивная пациентка задушила свою соседку по палате, а потом чуть не убила санитара. После этого буйную женщину содержали только в одиночной палате, но препараты плохо на нее действовали, и за время лечения она умудрилась изувечить несколько санитаров. В 1920 году ведьма Бетельгейзе, так ее прозвал персонал больницы, неожиданно забеременела. Проведенное внутреннее расследование выявило, что один из санитаров периодически накачивал женщину транквилизаторами, а потом насиловал. Но до полиции дело так и не дошло, вскоре санитар умер от рака простаты, а выносить ссор из избы руководства клиники не решилось. Роды принимали там же, в психиатрической больнице, но они пошли не по плану. Едва успев родить, с криками грязнокровка Бетельгейзе попыталась задушить младенца, врачам чудом удалось отбить ребенка у разъяренной мамаши. После этого женщину отправили в свою палату, а новорожденного мальчика, которого назвали Квинтин Эванс, передали в больницу для подкидышей, где у главы психиатрической клиники были знакомые. Через полгода после родов ведьма Бетельгейзе, в порыве безумия, перегрызла себе вены на запястьях и скончалась от потери крови. Персонал клиники нашел ее тело только утром. Что касается Квинтина, то мальчик рос здоровым и любознательным, в приюте имел уважение и в грязных делах замечен не был. Когда началась Великая война, то парень добровольцем ушел на фронт и на себе испытал все ужасы и тяготы войны. Дважды был ранен, но все равно возвращался в строй, имеет ряд боевых наград, а День Победы Квинтин встретил на востоке Франции. После войны парень получил имперскую стипендию и поступил в технический университет, где познакомился с Патрицией Миллер. Сразу после выпускных экзаменов влюбленные сыграли скромную свадьбу и отпраздновали новоселье. Оружейный завод выдавал жилье своим сотрудникам под отрицательный процент. Через несколько лет у молодых родилась дочь по имени Петуния, а еще через 3 года появилась рыжая милашка, которую назвали Лили. Получается, что ты приходишься Ригель двоюродным дедушкой. Интегра задумчиво изучала своего собеседника. Мужчина под ее пронзительным взглядом чуть не подавился пивом. «Я ни на что не претендую, Ригель, твоя дочь и точка». Черный выставил руки в примирительном жесте. «Принцесса, у меня 5 взрослых детей, 11 внуков и 8 правнуков. Одной больше, одной меньше. Но знай, теперь за обучение и воспитание звездочки я возьмусь более основательно. Я не против», — блондинка пригубила вино из бокала. «Ты выяснил, как твоя матушка оказалась в клинике для душевнобольных? Живых свидетелей уже нет, но моя маменька окончательно ёбнулась еще когда я наемничал в Европе, она тогда вроде как убила кого-то из вассалов семьи». Сергей пожал плечами и сделал большой глоток пива. Тогда в Мунго еще не было отделения психиатрии, а убивать родственников у волшебников не принято. Скорее всего, ей просто стерли память и подкинули в ближайшую известную клинику. Чистокровные порядки порой жестоки. «Понятно». Леди Хилсинг постучала пальцем по папке. «Когда планируешь ей рассказать?» «Вообще думал на зимних каникулах, если ты помнишь, то вас и Грингеров я пригласил на Байкал». Мужчина посмотрел на собеседницу. «Что, там такая природа, тайга, снежные поля, дети на санках покатаются, я Дэну зимнюю рыбалку обещал, учти, принцесса, отказ не принимается». «Я поняла», женщина кивнула, «пересмотрю свой график, пусть девочки посмотрят на сибирскую зиму, спасибо, но учитывая, что мои родственники зашевелились, через пару недель звездочка будет дома». Сергей дождался утвердительного кивка и продолжил: «Вот и передашь ей личное дело, а пообщаться мы еще успеем. Ты, кстати, придумала, как Блэков осаживать будешь?» «Да, я уже обговорила детали с Уолтером», Интегра снова закурила. «Как думаешь, Сириуса лучше распять или посадить на кол? Тогда сразу активируй аварийный порт-ключ на шее своей дочурки. Ты совсем ебанулась». Мужчина гневно подался вперед. «Я понимаю, что этот дебил покусился на твою дочь, но он даже пальцем ее не тронул. Сейчас Блэки самая богатая и влиятельная семья магической Британии, и убив их старшего сына, ты настроишь против себя большую часть волшебников. Тут ты прав, Блэки будут мстить, и Ригель придется переводить в другую школу». Леди Хилсинг склонила голову и задумчиво посмотрела на Черного. «Может, у тебя есть предложение, как надавить на твою бывшую семейку? Сейчас Блэки считают себя самыми крутыми бомжами на помойке». Сергей одним глотком опустошил бутылку, и думают, что они хозяева магической Британии. Надо как-то им намекнуть, чтобы держали свои загребущие лапки при себе, иначе познают гнев короны. «Есть идеи, клыкастый, ха-ха-ха». Из темного угла кабинета раздался пробирающий до самых костей тихий хохот, и вскоре на этом месте появился высокий мужчина в красном плаще и красной широкополой шляпе, на его шее был вязаный ярко-розовый шарф. Алукард ласково улыбнулся, отчего Сергей резко протрезвел, и плавным движением оказался за спиной своей любимой госпожи. «Есть у меня одно предложение. Излагай, Ирод». 3 литра гномьего пива к низлу под хвост. Черный недовольно пробормотал и потянулся к бутылке австралийского вина. Вальбурга Блэк, как обычно, проснулась засветло. Женщина любила по утрам сидеть в одиночестве в столовой с чашечкой крепкого кофе в руках. Женщина привычно повернулась, чтобы полюбоваться на спящего мужа, но вместо дорогого сердцу лица ей предстала ужасная картина. От ужаса леди Блэк упала с кровати и громко закричала. Своим криком она разбудила Риона. Мужчина буквально подскочил с кровати и спустя несколько секунд уже стоял в боевой стойке и держал на прицеле волшебной палочки причину столь раннего пробуждения. Прямо между подушек супругов лежала отрубленная голова, некогда принадлежавшая здоровенной черной собаке. Ее пасть была слегка приоткрыта и демонстрировала всем огромные желтые клыки, а на белой шелковой простыне образовалось небольшое бурое пятно. «Орион, немедленно убери это из нашей кровати!» Прокричавшись, Вальбурга указала трясущейся рукой на собачью голову. «Эваниска!» Мужчина применил банальное чистящее заклинание, вот только оно не подействовало. В ответ на раздражитель голова открыла свои красные, слегка светящиеся глаза и тихо засмеялась. Немолодые супруги замерли от страха и в ужасе уставились в эти красные провалы. Казалось, что на них смотрит сам дьявол. Адская гончая обвела взглядом семейную пару Блэк и, облизнув свою морду распухшим и окровавленным языком, тихо заговорила: «Раз, два, церковный дознаватель заберет тебя. 3, 4, запирайте крепче двери. 5, 6, инквизитор хочет всех вас сжечь. 7, 8, Хилсинг к вам придет без спроса. 9, 10, не грешите, дети». Закончив последнюю фразу, черная тварь громко рассмеялась, чем заставила Блэков в ужасе начать пятиться в сторону выхода. Но едва волшебники сделали пару шагов, как собачья голова взорвалась, обдав всю спальню вонючей бурой жидкостью. «А-а-а!» — закричала Вальбурга и начала стягивать с себя дымящую и шипящую сорочку. Бурая жижа оказалась очень едкой кислотой и почти с ног до головы обдала ее и Ориона. В это время ее супруг стоял на коленях и распухшими руками зажимал свое красное обожженное лицо. Именно в этот момент дверь в спальню распахнулась, и с палочками наперевес в нее ворвались Андромеда и Регулус. На секунду они, от увиденной картины, впали в ступор, но быстро взяли себя в руки и кинулись на помощь родственникам. Спустя пару часов семейство Блэк собралось в столовой на семейный совет. Орион Блэк и его супруга Вальбурга сейчас были больше похожи на мумий, чем на уважаемых волшебников. Их лица, головы и руки были плотно забинтованы белыми повязками, пропитанными лечебными зельями. «А я сразу сказал, что не нужно лезть к девчонке». Глава семейства гневно посмотрел на супругу: «Но когда тебя волновало мое мнение?» «Прости, дорогой, я уже поняла, что это была глупая затея». Вальбурга виновато опустила глаза. «Эта платиновая сука еще ответит. Нет, мы не будем мстить и сделаем вид, что ничего не было». Орион ударил ладонью по столу, после чего с шипением затряс перебинтованной рукой. «Отец прав». Регулус внимательно посмотрел на мать. «Сейчас хилсинги сильны как никогда. Нам не по силам тягаться с псами короны. А эта собачья голова нам жирно намекает, что в следующий раз на ее месте может оказаться голова кого-то из нас. Это был ангел смерти, мне еще дедушка рассказывал эту байку». Все присутствующие обратили внимание на Андромеду. Ходят легенды, что на Хилсинг работает первоклассный убийца и палач, его так прозвали за способность незаметно проникать в самые защищенные места и тихо устранять своих жертв. Кто бы это ни был, но он обошел всю защиту особняка и проник в нашу спальню, а мы этого даже не заметили. Глава семейства оглядел всех присутствующих и махнул рукой. Девчонка отказалась возвращаться в семью, ну и Моргана с ней. Тем более, что мы сами заживо похоронили ее почти 10 лет назад, а через 5 лет эта шавка короны покинет магический мир. Поддерживаю. Голос подал Сигнус Блэк 3, отец Андромеды и брат Вальбурги. Пользы от этой мелкой дряни будет немного, конечно, была возможность насолить Хилсингом, но безопасность семьи превыше всего. А меня одну интересует, почему это отродье грязнокровки назвали блэковским именем. Друэлла Блэк задала интересующий вопрос. Это наш безмозглый Сириус отличился. После помощи Беллатрикс, произнеся имя сестры, Андромеда грустно вздохнула. Этот кобель отправился напиваться к Джеймсу, где тот и попросил совета, как назвать дочь. Для сына Поттер имя выбрал давно, а вот с дочерью сомневался. Символично получилось. Кстати, насчет Сириуса, Анди, ты же сейчас на работу? Вальбурга дождалась утвердительно кивка от женщины и продолжила. Пожалуйста, объясни моему непутевому сыночку, чтобы он держался подальше от девчонки. И еще, пусть держит рот на замке. Нам не нужен очередной скандал. Я поговорю с ним. Андромеда кивнула тетушке со злорадной улыбкой и встала из-за стола. Сириус Блэк находился в палате для особо важных пациентов в отделении темных проклятий больницы имени Святого Мунга. Сейчас, лежа на животе, мужчина рассуждал о несправедливости, что царит в этом бренном мире, а еще об одной мелкой дряни. При мысли о том, что эта наглая девчонка его дочь, кулаки мужчины сжимались от гнева и обиды. Ну ничего, скоро его выпишут, и он заберет эту строптивую сучку из Хогвартса. Потом он запрет ее в подвале особняка, посадит на хлеб и воду и будет пороть до тех пор, пока она по струнке ходить не начнет. Эта мелкая дрянь будет его бояться и беспрекословно слушаться, он уж постарается. Такой боли и унижения мужчина не испытывал никогда в жизни. Ну здравствуй, дырявый Сири. С порога мужчину поприветствовала Андромеда, женщина бесшумно вошла в палату к своему непутевому брату. Только не говори мне, что Нюниус уже всем разболтал. Блэк горестно уронил голову на подушку. Вчера у Малфоев был очередной светский прием и принц на нем присутствовал, где и поделился своими впечатлениями о том, как мастера боевика уделала первокурсница. Женщина со злорадной улыбкой посмотрела на кислую мину родственника. Северус всем рассказал все в мельчайших подробностях. Сири, а тебе правда понравилось? Удавлю гаденыша. Мужчина зло ударил кулаком по подушке, а потом возьмусь за мелкую дрянь. Нет уж, братец, ты к этой девчонке и близко не подойдешь. Андромеда хищно улыбнулась, а Сириус схватился за горло и начал задыхаться. Дождавшись, когда лицо мужчины посинеет, а его глаза начнут закатываться, женщина отпустила свое давление и внимательно посмотрела в перепуганные синие глаза. Мы долго терпели твои выходки, но сейчас твои действия угрожают семье. Твой отец приказал не приближаться к девчонке, и ты его послушаешься. Глядя на разъяренную Фурию, которая является его двоюродной сестрой, Сириусу оставалось только нервно кивать. «Давай, дырявый Сири, спускай штаны». Андромеда весело хмыкнула. «Осмотрю твою страшную рану. За выходные мы еле успели нанести первую рунную цепочку, а все из-за Джастина. Этот уникум предложил нанести руны с обратной стороны деревянного обналичника. Так, по его словам, будет сложнее обнаружить наше творение. Мы с Гермионой с ним согласились, а потом пожалели. На то, чтобы оторвать деревянную панель от стены, у нас ушло больше часа, но оно того стоило. Ну а дальше, пока Мия и Джастин отрывали вторую панель, я вооружилась клюкарзой и приступила к работе. Защитный рисунок на дерево наносится в несколько этапов. Сначала резаком вырезаются нужные руны и символы, затем они пропитываются магопроводящей краской, потом напитываются магией и в конце готовый рисунок покрывают специальным лаком. На словах все просто, а вот на деле. К вечеру воскресенья мы конкретно так устали, но зато теперь на двери в наш заброшенный класс действует мощный отвод глаз, и кроме нас это помещение никому не интересно. Следующая учебная неделя пролетела довольно быстро и однообразно. Занятия проходили весело и довольно интересно. Флитвик продолжал учить нас контролю и начал давать специальные упражнения для развития гибкости пальцев и кистей рук. Некоторые заклинания имеют такой сложный жест, что с непривычки можно что-то вывихнуть или даже сломать. На трансфигурации с МакГонагаллу мы продолжали мучить несчастные спички. Сейчас почти у всех начало получаться, и преподаватель начал усложнять задачу. Теперь от нас требовалось превратить спичку в спицу или крючок. На зельеварении принц продолжал коршуном летать по кабинету, не забывая при этом оскорблять учеников и снимать со всех баллы. Например, во вторник он снял со Смит 5 баллов за то, что она громко дышала, и пока этот великовозрастный дебил унижал бедную девочку, Лакбаттом умудрился расплавить свой котел. Преподаватель успел вовремя, и едкое зелье, что с шипением стекало со стола, успело прожечь только туфли Невилла. Принц снял с него 10 баллов и уничтожил дымящуюся обувь. Парнишка провел весь урок босиком. После окончания занятия, под смешки слизернцев, Лангобаттом, сверкая грязными пятками, побежал в гостиную. На Зете было по-прежнему очень интересно, Кверрил очень много знает и отлично подает материал. Причем, когда он полистал наш учебник за первый курс, он демонстративно выбросил его в мусорное ведро, что стояло возле его стола. Преподаватель заявил, что этот учебник писал дегенеративный пацифист и просто идиот, поэтому он велел нам обраться в библиотеку и взять там «Темные силы» за авторством Квинтина Тримбла, редакции 1933 года. Ну а после Кверрил поведал нам теорию Антариса Ветхого о появлении волшебников. Если вкратце, то до появления животных на Земле были бестелесные неразумные духи, они были лишены разума, но обладали магией. Как они появились, никто не знает, но как только появились маглы, эти духи нашли в них приют. Со временем маглы научились контролировать этот дар, и так появились первые шаманы, целители и заклинатели. Этих духов было немного, но часть дара передавалась от отца к сыну. Так, от маглов и духов появились волшебники. Маглоненавистники ненавидят эту теорию и придерживаются теории божественного появления. Согласно этой теории, все сущее на Земле создал Бог, включая волшебников и магических существ. Именно поэтому волшебники считают себя выше никчемных маглов. Магов изначально создали лучше и сильнее. Тоже довольно интересная теория, и она перекликается со священным писанием, в котором магию называют даром Создателя. На истории магии Джастин спал, а мы с Мией продолжали заниматься своими делами. На астрономии мы наконец-то достали телескоп и вдоволь налюбовались звездами. На факультете царил мир и тишина. Нас с Гермионой сторонились все, кроме наших соседок по комнате и Уизли. Парень после обеда делал с нами уроки и частенько рассказывал про Квиддич или еще какие истории из жизни обычного волшебника. Мой братец после визита Блэка притих, но судя по его взглядам в мою сторону, он явно замышляет какую-то пакость. А сразу после ужина мы шли на пятый этаж. Вторым контуром защиты я решила нанести мала волюнтати. Это довольно сложная, но крайне эффективная рунная цепочка. Суть ее действия очень проста. Тот, кто желает нам зла, тот никогда не найдет вход в этот класс. Работы предстоит много, но за пару недель должны успеть. У меня уже руки чешутся нормально пофехтовать. И вот наступила долгожданная суббота. После завтрака мы с Гермионой и Джастином сидели на диванчике и думали, чем бы заняться. Сходить в библиотеку, а потом идти доделывать защиту в пустой класс, или наоборот, до обеда попотеть с резаком, а потом в тишине почитать интересную книгу. Но наше раздумье прервал рыжий товарищ. «Народ, вы не заняты?» Рон подошел к нам и облокотился на спинку дивана. «Да не особо. Думаем, в библиотеку сходить или еще чем заняться». Джастин пожал плечами и ответил за нас всех. «Библиотека – это, конечно, хорошо, но скучно. У меня есть идея получше». Уизли похлопал Финч Флетчли по плечу и подмигнул. Глава 39. «Бета восстала из зада, поэтому, бичина, может, лучше на берегу озера посидим? Погода сегодня отличная». Джастин повернулся к Рону. «Ну вот что мы там будем делать? Да ладно тебе, Хагрид, хороший. К тому же, он сам пригласил нас в гости». Уизли пожал плечами. «Нас?» Гермиона вопросительно глянула на Рыжика. конечно. Сегодня во время завтрака большая белая сова принесла мне записку с приглашением от Хагрида. Он так и написал, что ждет меня и моих друзей в гости. Рон с улыбкой нас оглядел. Вы же мои друзья. Дружным квартетом мы пошли к главным воротам замка, где неподалеку от опушки запретного леса притулилась хижина Хагрида. Признаться, мне самой было интересно посмотреть, как живет наш лесничий, да и разговорить его стоило бы. В разговор друзей я не лезла, просто наслаждалась внезапной прогулкой. До меня только сейчас дошло, что мы находимся на высокогорье Шотландии, то есть на том самом Хайленде, где природа почти не затронута человеком. Я обернулась и еще раз посмотрела на окружающие замок горы, на черную гладь озера, и вдохнула полной грудью. Потрясающий чистый воздух, в котором нет привычной загазованности мегаполиса, лишь запах листвы и полевых цветов. Надо почаще вот так выбираться из замка, когда не нужно никуда спешить и можно просто прогуляться, наслаждаясь окружающей природой. Рон, а ты давно знаешь нашего лесничего? Я решила поддержать разговор. С детства, Хагрид частенько бывает у нас в гостях. Уизли увидел интерес в наших глазах и продолжил. Вы же его видели, он огромный, поэтому ему тяжело подобрать себе гардероб. А моя мама, швея, а разве на Косой аллее не шьют на заказ? Я посмотрела на диковатую, но добротную хижину впереди. Или у лесничего слишком маленькое жалование? Не, тут другое. Он же полувеликан. Все ателье под рукой у чистокровных, его даже на порог не пускают. Рон почесал затылок. Помню, пару лет назад он жаловался маме, что Малкин его прогнала, хотя у Хагрида денег с собой было немало. Бедняга тогда расплакался от обиды. Маме пришлось отпаивать его своей фирменной медовухой. А что, других приличных ателье кроме Малкин нет? Заинтересовалась Гермиона. В Лютном есть несколько, но там Хагрида часто обманывали, он это плохо считает. Уизли немного смутился. Вы не подумайте, он не глупый, просто ему тяжело даются точные науки. К тому же, с мамой Хагрид рассчитывается по бартеру. Это как? Мия посмотрела на каменную избушку, рядом с которой невысокий заборчик прикрывал ухоженный огород и небольшую деревянную сараюшку. Дичь из леса приносит? Нет, конечно. Хагрид любит зверушек, и охотиться на них не будет, наверное. Рыжик на секунду задумался и продолжил. Он в лесу собирает разные редкие ингредиенты и приносит их маме, которая потом выгодно продает почти все на Косой аллее. Но шерсть единорогов идет в дело напрямую, ее так просто не купить, а свитера и варежки с ней получаются теплее и долго служат. За разговором мы подошли к небольшому, но довольно высокому каменному домику с черепичной крышей. Небольшие круглые окошки были занавешены голубыми в белый горошек шторами, а из печной трубы валил слабый дымок. Жилище лесника с виду смотрелось очень ухоженным и уютным. Рон вышел вперед и постучал кулаком по косяку, с той стороны раздался громкий собачий лай, грохот стеклянных бутылок, тяжелые шаги, и, наконец, дверь со скрипом отворилась. «А ну тихо, клык, гостей напужаешь!» На нас с довольной улыбкой смотрел Хагрид. «Какой же он огромный! Высота дверного проема 1,5 метра, а ему все равно приходится наклоняться. Привет, Рон, я гляжу, ты друзей привел. Вы это, проходите, Чава на пороге стоять. Привет, Хагрид. Знакомься, это мои друзья». Уизли начал нас представлять. Джастин Финч Флитчли, Гермиона Гринджер и Ригель Хилсинг. Ребята, это Хагрид. Здравствуйте, мистер Хагрид. Я вышла вперед и вежливо кивнула. В эмофоне от полувелика нашли радость, доброжелательность и какая-то скрытая опаска, которая появилась, когда Рон назвал мою фамилию. Обидно, однако. Вы это, того, бросьте это дело, зовите меня просто Хагридом. «Меня все так кличут». Здоровяк вежливым жестом пригласил нас внутрь. Внутри дом оказался чистым и опрятным, если не считать батарею пустых бутылок около огромного камина, в котором сейчас горел огонь. В углу стояла здоровенная деревянная кровать, сейчас заправленная стеганым разноцветным покрывалом, из-под которой на нас поглядывал черный волкодав. Песель трусливо рычал и жался к обитому железом красному сундуку, на котором стояла стальная клетка с красивой полярной совой. В центре комнаты расположился большой круглый стол, застеленный вместо скатерти развернутой газетой. Для гостей предназначались 5 грубых деревянных стульев, и надо ли говорить, что вся мебель была рассчитана на габариты хозяина жилища. По стенам были развешаны несколько полок, заставленных глиняными горшками, а для освещения предназначалась большая масляная лампа под потолком. Пожалуй, на этом все. Еще я увидела закрытую дверь, видимо, в соседнюю комнату. «Вы давайте располагайтесь, а я сейчас чайник поставлю». Лесник указал на стулья и, взяв бидон с носиком, направился к камину. Только сейчас я заметила на столе тазик с углем и витающий в комнате запах горелой выпечки. Очень горелый. Пока хозяин дома решал вопрос с кипятком, мы быстро расселись за столом. «Ну, рассказывайте, детишки, как вам Хогвартс?» Хагрид сел на последний стул, жалобно под ним заскрипевший. «Я тут, это, кексы испек, только они малеха подгорели, вы, это, угощайтесь». «Да все здорово, я попал на Гриффиндор к братьям, друзей уже нашел». Рон взял из тазика кекса с тяжелым стуком, положил рядом с собой, а потом указал на клетку. «Ты в лесу подобрал раненую сову? Да если бы, я ж ее купил, хотел подарок сделать». Пока Хагрид грустно смотрел на полярную сову, Рон быстро спрятал кекс в карман. «Она редкая, потому дорогая, еще клетка инта, будь она неладна. Я, почитай, все жалование потратил, токмо накал сдать осталось. Чего-чего сдать осталось?» Я потянулась за кексом. Твердый на ощупь и тяжелый как камень, но не хотелось обижать здоровяка. «Дык я, почитай, 40 лет состою в коллегии английских лесничих, а там это, как его?» Полувеликан почесал затылок, вспомнил. «Каждый год надо делать взнос за член, цельных 24 галлеона, во, а кому ты хотел ее подарить?» Рон задал вопрос, и мы все с интересом стали рассматривать эту редкую в наших широтах птицу. Совушка была большая, довольно красивая и с умными желтыми глазами. Гарри Поттера хотел с днем рождения поздравить, когда директор Дамблдор, великий человек, Хагрид поднял указательный палец к потолку и грустно продолжил. «Он мне поручил важное дело, да, прямо в Гринготсе, представляете? И как раз в этот день у малыша Гарри день рождения. Ну как я мог такое пропустить? Я же, того, этих малышей совсем крохами помню, а он...» Полувеликан тяжело вздохнул, вытащил из кармана белую скатерть и высморкался в нее. Его губы дрожали, а в глазах появились слезы обиды. «Он что, отказался от такого шикарного подарка?» Рон неверяще вылупился на лесника. «Ага, представляете, Снежинка, настоящая красавица, а они, а я...» Хагрид начал вытирать слезы. «Блин, да он же большой ребенок. И Шай Блэк Интед, прямо перед всеми, в банке, меня, а ведь я виноват, да, не успел». «Хагрид, успокойся, пожалуйста». Я сидела ближе всех и взяла его за руку, ладонь оказалась очень грубой, но теплой. Меня зацепила одна фраза. «Ты сказал, что помнишь их, ты это про кого, да и в чем ты виноват?» «Дык про Гарри с сестренкой Ивонной, мне же Дамблдор, великий он человек, самые важные поручения доверяет, ага». «Вот и в ту страшенную ночь, когда тот, кого нельзя называть, издох, он поручил мне отправиться к дому Поттера и принести малышей в Хогвартс. Токмо вы это, никому». Хагрид немного успокоился и серьезно нас оглядел. «Выдал, значится, он мне порт-ключ, миг, и я уже там, ага. Да только там и Блэк уже был с наемниками, прямо на крыльце дома стояли и меня пущать отказались. Я ему сказал, что меня сам Дамблдор послал за детьми, а Сириус меня просто послал, ага, матом. Ну я обратно в Хогвартс и вернулся, не драться ж мне с ними было. Получается, той ночью ты был на месте гибели того, кого нельзя называть, а как там все было? А правда, что там был страшный бой, что вокруг все разрушено было?» Уизли с горящими глазами засыпал полувеликана вопросами. «Да какой там?» Лесник махнул рукой. «Я ж сразу в школу вернулся и к директору пошел, там и все ему и рассказал про Блэка, да, так и было. Дамблдор тогда сильно осерчал и сам за детьми отправился, ага, а я к воротам пошел, встречать их. Долго ждал, ага, около часу точно, но потом они всей толпой и явились. Кто появился?» Гермиона нервно поерзала на большом стуле. «Дык, директор, Блэк и наемники, они ругались ошибкой про деток совсем позабыли. Я тогда к ним подбежал и малышей у наемника забрал, они аккурат каждый мне ладошку поместились». Хагрид продемонстрировал нам свои ручищи. У Гарри все лицо в крови было, и кричал он шибко, а вот сестренка егоная совсем плохая была, спала она и дышала больно тяжко, ага. Я, как только в больничном крыле их папе передал, так сразу со всех ног до дому побежал. Там и ведро схватил и, это, бегом в лес. Там и каждая минута была на счету. А зачем в запретный лес? Джастин задал вопрос, когда Хагрид молча уставился на стол перед собой. Надо было, там и у меня табун единорогов прикормлен, ага, и кобылы с жеребятами были. Девочке совсем плохо было, я, это, чувствовал, ага. Вот за молоком единорожьем и побежал, оно должно было помочь, но не успел я. Полувеликан всхлипнул и высморкался в свою простынку. Пока табун нашел, пока кобылу уговорил молоком поделиться, они же это, все понимают, токма ответить не могут. Уже солнце, того, поднималось, когда я со всех ног в больничное крыло прибежал. А мне Северус навстречу идет, злой как мантикора и с каким-то свертком. Ага, виноват я, не успел. Пока я бегал, девочка, того, померла. Мне принц так и сказал, ему Дамблдор, великий он человек, поручил похоронить ребенка. Я тогда чуть не зашиб его. За что? Я подалась вперед, все-таки принц. Ну сука, хоронить он меня пошел, тварь. Дык, я ж все понимаю, что Лили от него к Поттеру ушла, но нельзя же так. По лицу полувеликана потекли слезы. Дитё же ни в чем не виновата, а он про мертвую девочку такие гадости начал говорить. Злобище так и перло, ага. Если б я ведро с молоком в руках не держал, точно бы зашиб. Я ж бежал со всех ног, а все равно не успел. Прав был Блэк, я инта, того, тупой и бесполезный. Хагрид не выдержал и разрыдался, горько и навзрыд. Пока ребята успокаивали этого добряка, я сидела и сгорала от стыда за то, что считала полувеликана недалеким дурачком. Пока Борода и Блохастый делили избранного, только лесник попытался мне помочь. И ведь он до сих пор корит себя за то, что не успел. Пока ребята облепили плачущего гиганта, я быстро прошлась по комнате и нашла бутылку самогона, если судить по запаху. Налив почти полную здоровенную кружку, протянула ее полувеликану. Хагрид благодарно кивнул и приговорил емкость за пару глотков, еще пару раз всхлипнул и начал успокаиваться. Как раз и чайник закипел. Взяв себя в руки, полувеликан быстро приготовил нам довольно приятный травяной отвар, себе же он для крепости набулькал в чай немного алкоголя. Ну как немного, примерно половину своей полуторалитровой кружки. Посидев пару минут в тишине, мы продолжили разговор. Хагрид, прекрати себя корить, ты вовсе не тупой и не бесполезный. Роннаш кулаки сжал от обиды за своего друга. Ты столько для школы делаешь, да если бы не ты, тут бы уже дикие звери половину студентов сожрали. А на Блэка и этого зазнайку Поттера наплюй, они недостойны с тобой дружить. Вот, спасибо, Рон, ваша семья, это, всегда хорошо ко мне относились. Лесник грустно улыбнулся. Я же теперь каждый год Лили и ее малышку Ригель навещаю, ага. Их рядом с Джеймсом похоронили, только это, забыли все про них, ага. Я один за могилкой их не слежу, мадам Спраут по моей просьбе даже цветочки красивые вывела, чтобы они, того, цвели подольше. Нехорошо это, людей добрых забывать. Хагрид тяжело вздохнул и сделал большой глоток из своей кружки, а в комнате воцарилась напряженная тишина. Каждый думал о своем, только Уизли как-то подозрительно на меня смотрел. Вот же зараза, пацан не дурак и, похоже, догадался, девочек с именем Ригель не часто встретишь. Потом с Рыжим поговорю, не нужны мне лишние разговоры. Мистер Хагрид, а вы хорошо знали Лили и профессора принца? Гермиона обратилась к леснику, тот улыбнулся и рукой расчесал свою бороду. Конечно, я же, это, давно тут работаю. Я их еще сорванцами застал, ага. Как сейчас помню, выхожу, значится, на опушку леса, а там рыжая девчушка и чернявый паренек на корячках ползают и цветки мали собирают, хорошая травка, ага. Хагрид сделал пару глотков и добавил своему чаю еще немножко градусов. Я их сначала отругать хотел, да, опасно это, деткам на опушке-то находиться, но, смотрю, ребята того, смышленые, и подсказал, где и когда лучше травки собирать. Потом Лили и Северус часто ко мне захаживали, мы того, чай пили и разговаривали о всяком, да, только Поттер и Блэк часто парня задирали, да шутили больно обидно, я даже как-то раз заступился за принца, они тогда курсе на четвертом учились, вроде так, потом... Правда, моя избушка сгорела, я тогда как раз лес осматривал, да, так и было. Погоди, Блэк и Поттер сожгли твой дом за то, что ты заступился за принца. Роннаш покраснел от злости. Да не, у них это случайно получилось, сорванцы просто играли около моей избы, ага. Хагрид махнул рукой. Мне так сам Дамблдор сказал, великий он человек, ну разве могут детишки специально сжечь мой дом? Вот и я про что, я же им, ента. Того, ничего плохого не сделал. К тому же, мне потом профессора каменную избу построили, она даже лучше прежней оказалась. Хагрид, а расскажите, какие звери обитают в запретном лесу? Я решила сменить тему, хватит копаться в прошлом. После вопроса о животных лесник аж приосанился и начал вещать про флору и фауну запретного леса. За следующие пару часов мы узнали, что в лесу обитает несколько табунов единорогов и стадо ручных фистралов, а в восточной части леса есть логово семьи мантикор. Потом полувеликан предупредил нас об акромантулах и объяснил, куда лучше не соваться, а еще похвастался своим оружием, скорострельным арбалетом с круглым магазином на хрен знает сколько металлических болтов. Эту шмалялу ему зачаровали Флитвик и Баблинг. Очень интересный образец, я его внимательно рассмотрела и запомнила все руны и символы. Ближе к обеду Хагрид, как гостеприимный хозяин, решил нас накормить. Он приволок здоровенный окорок невероятно вкусно пахнущего копченого мяса и принялся нарезать его тоненькими ломтиками. Потом он быстро сварганил овощной салат и достал свежий хлеб. «Мистер Хагрид, а что это за мясо?» Джастин кинул себе в рот еще один ломтик и зажмурился от удовольствия. «Очень вкусно, вы сами готовили?» «Конечно сам, у меня, это, коптильня в лесу своя есть». Лесник гордо выпрямился. «Конина это, я, того, научился правильно ее готовить. А разве в запретном лесу обитают простые лошади?» Джастин как раз сооружал себе монструозный бутерброд из мяса и овощей. «Ага, цельное поселение, все шастают по лесу и звездами любуются. На меня лет 20 назад напали, ага, из луков своих стреляли и все твердили, что это их лес, даже поранили меня тогда, да, вот с тех пор я и осерчал на них». Лесник закинул здоровенный шмат мяса себе в рот, а окорока у них диво вкусные получаются, а коняшки теперь и близко к опушке не подходит. Бета вспомнила бородатый анекдот. «Ты вообще в курсе, что согласно Третьей межгалактической конвенции нельзя употреблять в пищу существ, и к которых превышает твой собственный? Ты это к чему? Положи мандаринку на место». Мы все замерли и перестали жевать. Коняшки, которые стреляют из лука и любуются звездами, это кентавры. Получается, сейчас мы едим кентаврятину или как там правильно, они же разумные, и половина тела у них человеческая, но кушаем мы окорока, а это уже, получается, конина. Ну и ладно, главное, что не человечина. Я пожала плечами и взяла в руки ломтик тающего во рту ароматного мяса. Рон и Джастин переглянулись и, кивнув другу, продолжили трапезу. Одна Гермиона и не останавливалась, она продолжала молча трапезничать, при этом отщипывая маленькие кусочки для флоры. После привязки крылатая мелочь стала иногда есть мясо, хотя во всех справочниках говорится, что феи травоядные. Ближе к Рождеству мы планируем начать ее обучение грамоте, и я думаю, у нас получится. Когда мы все насытились, Уизли начал лениво рассматривать скатерть-газету, которая оказалась довольно старой, еще за август. В ней-то парень и нашел ту самую статью про попытку ограбления Гринготса, в которой говорилось, что кто-то проник в банк, при этом убив десяток гоблинов-охранников. Преступник умудрился обойти все ловушки и вскрыть сейф 713, но тот, по странному стечению обстоятельств, был пуст. Теперь гоблины подали ноту протеста в министерство и грозились чуть ли не новым восстанием, но к банку уже отправили большой сводный отряд из авроров и егерей из отдела регулирования магических популяций и контролю над ними. В ответ гоблины забаррикадировались у себя в подземельях, и сейчас представители министерства ведут с ними переговоры. Дела. Рон дочитал статью и посмотрел на полувеликана. Нужно быть полным психом, чтобы полезть в подземелье к злобным коротышкам. Хагрид, а ведь ты же был в банке в тот день, ты не знаешь, что было в том сейфе. Не знаю я, и вам не советую любопытничать. Вот, лесник замотал головой так, что его непослушные космы растрепались еще сильнее. Я вам вот что скажу, вы это, не лезьте в это дело. Тебе директор поручил забрать ту вещь из банка, ведь кроме тебя никто не смог бы доставить ее в Хогвартс в целости и сохранности. Я задала вопрос и подлила лесничему самогона. Да, Дамблдор, великий он человек, доверяет мне. Лесничий гордо опрокинул в себя кружку алкоголя, уже без чая, а потом резко покраснел. То есть, нет, эх, зря я это сказал. Детишки, не ваше это дело, вот, а чье дело? Там было что-то ценное, Рон все не унимался, аж глаза загорелись. Да какой там? Хагрид плеснул себе еще. Меня чуть не вырвало, когда я инту мерзость в руки взял. Ага, я же того, полувеликан, мы чувствительны к магии. Ума не приложу, как Дамблдор и Фламильентой мерзостью пользуются. Тьфу, гигант залпом выпил все содержимое своей кружки, словно пытаясь запить неприятный привкус во рту. Я же в свою очередь задумалась, из чего же сделан философский камень. После Великой войны Русская Святая Церковь, Ватикан и Англиканская Церковь буквально носом землю рыли в поисках Фламеля. За голову старого алхимика объявлена огромная награда. По слухам, он работал на Анинербе и ставил свои эксперименты в лагерях смерти, по личному приглашению Гриндевальда, между прочим. Вроде даже Дамблдора допрашивали как его бывшего ученика, но тот не смог помочь. Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Помнится, пару лет назад в лесу завелся питинок, ага, а ведь они токмо на острове Дрир водятся, представляете. Хагрид окончательно захмелел и принялся нам рассказывать свои истории. А эти зверушки шибко опасные для людей, да. Тогда 20 егерей с самим Макниром прибыло для его отлова, ага, мы тогда. С лесничим мы просидели почти до вечера, когда дело заходило о магических животных или о запретном лесе, Хагрид буквально преображался. Мы с удовольствием слушали его рассказы, которые оказались очень интересными и познавательными, несмотря на манеру речи полувеликана. Теперь я понимаю, почему его в третьем фильме назначили преподавателем. Когда солнце уже начало клониться к закату, мы засобирались в замок, а Хагрид, как гостеприимный хозяин, накидал нам в дорогу своих кексов, мол, однокашников угостите, и решил проводить нас до ворот. Детишки, у меня это, просьба к вам есть. Захмелевший полувеликан покраснел еще сильнее. Можно я вам, эти, письма писать буду? Зачем? Мы же рядом учимся. Уизли непонимающе уставился на лесника. Это все снежинка, я ж ее отпустил, а она, того, отказалась улетать. А она ж, того, сова почтовая, ей надо письма разносить. Хагрид грустно вздохнул. А мне же это, писать-то и некому. Мамка-то моя безграмотная, да и сожрать птицу может случайно. Хорошо, но тогда и мы тебе будем письма писать. Я решила поддержать этого большого ребенка. Только вы это, пишите покрупнее. Ладно, я, того, вижу уже плохо. Лесник расплылся в счастливой улыбке. Мы уже стояли у главных ворот замка. Ну вот и пришли. Вы это, захаживайте почаще, не забывайте про меня. Конечно, Хагрид, мы еще зайдем. Рон вежливо кивнул лесничему. До свидания. Спокойной ночи, мистер Хагрид. До встречи. Попрощавшись с лесником, мы побрели в гостиную. Вот только меня смущали взгляды Уизли, втихаря бросаемые на меня. Я постучала по своей школьной сумке. Все свою ношу с собой. Пара магических контрактов о неразглашении в ней должны быть. Встретившись глазами с Мией, я отправила ей мыслеобраз пустого класса. К слову, это пипец как сложно, у нас буквально пару дней назад начало получаться. Для такого общения требуется зрительный контакт, знание экклюменции и основ легилименции, и абсолютное доверие между собеседниками. Подруга кивнула и с улыбкой указала на ближайшую обшарпанную дверь. «Рон, нам надо поговорить, срочно». Я взяла Рыжика за локоток и повела к двери, которую Гермиона уже для нас отворила. «Да я понял уже». Уизли не сопротивлялся. Класс оказался заброшенным, но мебель в нем присутствовала, поэтому мы с Роном разместились за ближайшей партой. Моя подруга встала за спиной Рыжика, а Джастин остался стоять у входа. Уизли хмуро нас оглядел, нервно сглотнул и уставился на меня, а я уже активировала пирамидку и положила перед ним контракт и кровавое перо. «Рон, про то, что я сестра Поттера и выжила в ту ночь, никто не должен знать». Я протянула Уизли перо. «Пожалуйста, подпиши контракт о неразглашении, а я думал, что мы друзья». Парень грустно вздохнул и, не читая, поставил свою подпись на пергаменте. «Мы и есть друзья, это нужно в первую очередь для твоей безопасности». Мия с улыбкой положила свою руку на плечо расстроенному парню. «Ну раз мы друзья, тогда рассказывай. Я уже подписал твою бумажку и должен знать, о чем не стоит разбалтывать». Уизли требовательно на меня уставился. «Блядь, ладно. Если коротко, я, родная сестра Поттера, меня в ту ночь посчитали сквибом и подбросили моим магловским родственникам, а когда мне было 6, те умерли, и меня отправили в приют». Рыжик смотрел на меня, раскрыв рот. «Там меня заметила Интигра Хилсинг, удочерила и вырастила как родную дочь. Блэки знают про меня и уже пытались вернуть в семью, но обломались. Рон, это очень важно. Про мое родство с Гарри никто не должен знать. Я так и знал». Уизли с улыбкой подскочил и ударил кулаком по ладошке. «Только я думал, что ты сестра Веги или Нимфодоры. Мерлиновы подштанники. Какие страсти творятся». Нам потребовалось около получаса на то, чтобы угомонить Рона, после чего я собрала все вещи в сумку, и мы наконец-то отправились в гостиную. День сегодня выдался насыщенный, а нам еще после ужина нашу базу готовить, звукоизоляцию делать и стену для стрельбы укреплять. До 19 сентября время пролетело очень быстро. Начиная с третьей недели, старосты перестали нас сопровождать, и все первокурсники были отпущены в свободное плавание. Занятия, домашние задания и походы в библиотеку, еще не забываем про нашу оперативную базу и утренние тренировки. Кстати о них, после похода к Хагриду и моих откровений, Уизли начал больше времени проводить в нашей компании и даже один раз утром вышел с нами на зарядку. Рон оказался очень выносливым, сказались детство в деревне и частые игры в квиддич, но парень весь день клевал носом, а на следующее утро наотрез отказался вылезать из теплой кровати. День рождения моей лучшей подруги выпал на пятницу, вообще идеально. Как только мы приняли утренний душ и переоделись в школьную форму, я подошла и крепко обняла Гермиону. С днем рождения! Поздравила и протянула Мионе красную картонную коробочку, украшенную бантиком. Спасибо, Рия. Гринджер всегда так мило краснеет, когда смущается. Она аккуратно открыла коробочку и с глупой улыбкой уставилась на браслет из разноцветных плоских камней, расписанных рунами. Очень красивый. А что он делает? Это аналог наших с мамой парных браслетов. Я показала Мие свой браслет и ткнула на черный камушек на нем. И я привязала его к своему. Теперь если мы потеряемся, то всегда сможем найти друг друга. А еще я смогла в него добавить что-то типа вредноскопа. Если тебе будет грозить опасность, то я об этом узнаю. Хватит пялиться, надевай давай. Да ты просто мастер-артефактор. Подруга нацепила на себя браслет и сейчас с удовольствием его разглядывала. Еще раз спасибо, ты лучшая подруга. Ага, стараюсь. Нам еще после занятий к МакГонагалл идти, чтобы она камин открыла. Сказала я это все на одном выдохе, так как была зажата в костедробильных объятиях. Отпусти, дурная, я еще слишком молода, чтобы умирать. Бу, вечно ты ворчишь, как бабка старая. Мия меня отпустила и снова полюбовалась моим подарком. А декан нас точно отпустит, а куда она денется? Я как наследница могу на несколько дней отлучаться из школы. По важным делам рода, конечно. Я улыбнулась подруге. А ты, мой верный вассал и телохранитель, и член моей семьи, на секундочку. А что может быть важнее семейного торжества? А Джастин с нами? Куда он денется? Я его тут одного не оставлю. Я поправила бронежилет под мантией. Пошли на завтрак. Яблочный сок не забыла? Эту тыквенную гадость я терпеть не могу. Гермиона последовала за мной. После уроков мы втроем подошли к кабинету нашего декана, и я вежливо постучала. Спустя пару минут дверь бесшумно открылась, впуская нас. Само помещение оказалось небольшим, а книжные шкафы, стоявшие вдоль стен, были буквально завалены различными бумагами, как и письменный стол, за которым с усталым видом сидела МакГонагалл. Слева я обратила внимание на большой камин и несколько фотографий в позолоченных рамках на каминной полке. «Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, мистер Финч Флетчли, что вас привело ко мне?» Профессор оторвалась от свитка пергамента и недовольно нас осматривала. «Нам с мистером Финч Флетчли нужно покинуть школу по делам родов, а мисс Гринджер будет меня сопровождать». Я подошла и положила на стол два листа дорогой бумаги с гербами короны и наших семей. «Мы вернемся вечером воскресенья. По правилам вас должен сопровождать взрослый волшебник». Декан, как всегда, решила докопаться. «Мне сообщить маме, чтобы она прислала кого-то из ордена или служителя англиканской церкви». Я невинно захлопала глазками, а профессор невольно поежилась. «На выходе нас будет встречать охрана, не переживайте». «Хорошо, но в следующий раз предупреждайте заранее». МакГонагалл недовольно поджала губы и, подойдя к камину, коснулась его волшебной палочкой. «Я смею надеяться, что пользоваться летучим порохом вы умеете». «Конечно, профессор, спасибо». Я толкнула Гермиону к камину. «Мы прибудем в воскресенье в 8 вечера. Пожалуйста, держите в это время камин открытым». «Дырявый котел». Моя подруга улетела в Лондон, следом отправился Джастин. Ну а я замыкала процессию. «Сестренка, это первое, что я услышала, когда вывалилась из камина и тут же была заключена в крепкие объятия. Я так соскучилась. Как ты? Никто тебя не обижал». Виктория в своей бордовой неприличной форме Хилсинга тискала меня с радостной улыбкой. Вырвавшись из ее цепких лап, точнее, будучи отпущена вампиршей на волю, я огляделась. Мия и Джастин стояли рядом с нашими бравыми сержантами и улыбались. Бармен Том, бледный как мел, пытался стечь под свою барную стойку и не отсвечивать. На полу я обнаружила четверых волшебников с изогнутыми под неестественными углами конечностями, а еще пятеро бомжеватых личностей забились в дальний угол паба и, трясясь от страха, преданно поедали вампиршу глазами. Похоже, кто-то имел наглость нагрубить нашей вспыльчивой милашке. Идиоты, ну хоть живы, вроде бы. А где мама? Я обратилась к Виктории. Помогает Гринджерам накрывать на стол. Поехали. Няня мне подмигнула и окинула голодным взглядом забившихся в угол волшебников. Вкусняшки сами себя не съедят. Подъезжая к дому подруги, я почувствовала антимагическое поле. После визита МакГонагаллу мама приказала обезопасить жилище Гринджеров. На пороге нас уже встречали родители Гермионы и леди Интигра с Гектором на руках. Выйдя из машины и вдоволь обнимавшись, мы всей толпой направились в дом. Сам праздник прошел в тихой семейной атмосфере. Мы ели тортик, шутили и делились впечатлениями о школе. Родители подарили имениннице шикарный набор ухода за волосами, состоявший из серебряных заколок, гребней и прочей нужной ерунды. Джастин отдарился большой книгой по нумерологии и созданию заклинаний, ну а моя мама уже вручила наш подарок в виде набора наследницы еще в конце августа. Набор состоял из кольца определителя, пары колец, создающих защитные щиты, сережек для защиты разума и, конечно, порт ключа пробойника в виде ожерелья. Гермиона, моя лучшая подруга, поэтому мама достала этот дорогущий и ценный набор из нашего семейного хранилища. Раньше семья Хилсинг была куда более многочисленна, поэтому в закромах было много чего, хватило бы еще десяток человек нарядить как рождественские елки. Около 8 вечера за Джастином приехал отец, довольно улыбающийся парень попрощался с нами и отправился домой. Мы же просидели почти до 10 вечера, когда Уолтер вежливо напомнил, что у леди Интигры завтра утром важное совещание.